председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии, высший руководитель Ким Чен Ын, руководил на месте делами консульской фабрики «Минералка». Общей панорамой фабрики и схемой ее производственных технологий он прослушал рассказ, обошел мемориальную доску в память о руководстве великих людей, выходцев из Горпекту, делами на месте, и кабинет по воспитанию на предметах историко-революционной славы и кабинет развития истории фабрики. «Консульская фабрика «Минералка», — сказал Ким Чен Ын, — трогательно рассказывает о горячей любви Ким Ир Сена и Ким Чен Ира к народу. Великий Ким Ир Сен лично выбрал участок по строительству этой фабрики и наименовал ее продукцию «Консульской минералкой». А в годы трудного похода великий Ким Чен Ир дал указания о модернизации и реконструировании фабрики и сам разрешил все наболевшие проблемы модернизации и реконструирования фабрики. Ким Чен Ын посетил комплексную диспетчерскую и некоторые производственные бригады, выставочный зал товаров, кабинет по распространению достижений науки и техники и другие места фабрики, обстоятельно интересуясь состоянием производства и ходом хозяйственной деятельности. Необходимо нормализировать на высоком уровне производства на консульской фабрике «Минералка». Это важная работа, цель которой – максимум продемонстрировать преимущества социалистического строя в нашей стране, где все имущества общества последовательно идут на благо населения. В охране здоровья населения и дальнейшем повышении его благосостояния весьма важная задача и роль отводится к консульской фабрике «Минералка», подчеркнул Ким Чен Ын и выдвинул те же задачи, что должен выполнить трудовой коллектив фабрики. Он выразил надежду и уверенность в том, что весь коллектив фабрики будет выпускать в большом количестве полезную для здоровья людей и знаменитую консульскую минеральную воду для населения и на память сфотографироваться с местными рабочими. Его сопровождали ответственные работники ЦК Трудовой партии Кореи Ан Джон Су, Ким Йон Су и Чо Йонг Он.